Мион и мы с Эльвирой не посмели как-то обидеть маленькую фею. Сама поездка выдалась весьма выматывающей, шофер явно мечтал стать пилотом Формулы-1, ну или в прошлом был водителем маршрутки. Иначе я не могу объяснить его манеру вождения. Нас трясло и мотыляло из стороны в сторону всю дорогу. На каждом повороте мне казалось, что тяжелая машина вот-вот опрокинется на бок, а уж когда мы выехали за город, то движок грузовика взревел так, будто под его колесами лежала трасса Париж-Дакар. По пути у нас было 3 пит-стопа, судя по разговорам, мы останавливались на КПП, шумоизоляции в кузове, конечно же, не было. И когда, наконец, наша адская колесница остановилась совсем, мы с подругами были просто счастливы ощутить твердую почву под ногами. На выход, товарищ майор постучал по борту, и мы с девочками тут же покинули гостеприимный и комфортабельный транспорт. Оказавшись на свободе и оглядевшись, я поняла, что мы приземлились на военной базе. Ну как еще объяснить 4-метровый бетонный забор с колючей проволокой, вышки с пулеметными гнездами по периметру и расчерченный плац, на котором остановился грузовик? Судя по всему, мы находились в самом дальнем углу военного объекта, потому как все монументальные строения виднелись где-то вдалеке, а я лицезрела только высоченный угловой железобетонный дот, деревянный барак и пару офицерских палаток, возле которых выстроилась большая группа детей. Вдохнув свежего воздуха, я заметила за забором кроны вековых сосен, но мое любопытство, встав перед нами, прервал строгий офицер. Даже на людей похожи. Товарищ майор придирчиво нас осмотрел и остался доволен. А где мы? Ай, договорить мне не дало мощное жалище, прилетевшее ниже спины. Сука. Как, блять, его заклинание обходит все мои защитные артефакты. Все вопросы потом. Виктор, а для вас, товарищ генерал-майор, уже заждался. Игорь указал на высокого офицера перед строем. Бегом марш. Есть. Я, как старшая, ответила офицеру и побежала в указанном направлении, а девочки последовали моему примеру. На месте нас ожидало около 30 детей в возрасте от 7 до 17 лет, естественно, почти все черноволосые и голубоглазые. Это же насколько кровь Блэков сильна, или мой дед выбирал невест своим сыновьям по определенным параметрам. Некоторые, конечно, выделялись, но, скорее всего, это родня со стороны жен или мужей и многочисленных отпрысков семьи черных. Мы быстро сориентировались и встали в строй по росту. Игорь занял место рядом со старшим братом, и тот, кивнув ему, внимательно нас оглядел, а потом что-то сказал в пуговицу на воротнике. Спустя 5 минут к нам подошли еще 15 офицеров в погонах, среди которых я узнала Диму и Нину, козырявших сержантскими званиями, а также бабушку Машу, Ольгу и Валентину с помощниками. Вот присутствие последних меня изрядно напрягло. Так-то в детском летнем лагере наличие мастеров-целителей и магистра некромагии не предполагается. «Здравия желаю, товарищи бойцы!» — рявкнул генерал-майор, на что мы хором его поприветствовали. «Добро пожаловать в летний лагерь «Черная звезда». Я рад всех вас видеть и горжусь вами. Вы, будущее Советского Союза», — его взгляд упал на меня, «и Британской империи. Вскоре вы станете офицерами, и от вас будет зависеть безопасность и благополучие страны. Сейчас перед вами стоят самые сильные и умелые волшебники великой страны Советов, и за следующие 3 недели мы по максимуму передадим вам накопленные знания и навыки. От вас требуется лишь прилежно учиться и слушаться наставников. Помните, хоть мы одна большая и дружная семья, но в звезде поблажек не будет никому. С этого момента вы считаетесь курсантами, и за нарушение распорядка или несоблюдение субординации последует суровое наказание. Каждый из вас прибыл сюда добровольно, и если кто-то не готов пройти жесткое, даже жестокое обучение, то пусть сделает шаг вперед. Естественно, после столь пламенной речи вперед никто не вышел, все с интересом смотрели на старшего офицера и его свиту. Я тоже пригляделась и немного прихуела, столько мастеров-боевиков в одном месте я еще не видела. Да, блять, они этой толпой могут магическую Британию захватить. КХМ, не всю, конечно, но вот занять стратегический плацдарм и удерживать его до прибытия основных сил, вполне справится. До меня, как до жирафа, только сейчас дошло, насколько семья черных велика и могущественна. Отлично, Виктор расплылся в довольной улыбке. Многие из вас уже были здесь много раз, поэтому потом все подробно расскажете новичкам. Сейчас вас разделят на 3 группы – альфа, бета и гамма. Отбор происходит не по возрасту, а по навыкам, списки лично утвердил товарищ маршал. Не успел Виктор закончить, как вперед вышли три офицера, все с майорскими погонами, и по очереди начали называть имена, изредка фамилии, тем самым собирая свои группы. Самые старшие шли к Ефиму, он командовал группой «Альфа», средние оказались у Ольги, а малышню с улыбкой приветствовал Игорь. К моему удивлению, Эльвира оказалась в группе «Гамма». Я уже хотел обратиться с вопросом, но меня опередили. Смит знает о магии всего год, это очень мало, поэтому основы ей просто необходимы. Игорь серьезно на меня посмотрел. Тем более она, некромаг, Валентина разработала для нее отдельную программу и даже куратора подобрала. Есть. Эльвира неуверенно приложила руку к виску и, виновато на меня посмотрев, заняла место в строю. Гринджер, группа бета. Матросова, группа бета. Закричала Ольга, и я улыбнулась подруге. Матросова, тебе отдельное приглашение нужно. Я не сразу поняла, что эта женщина обращается ко мне, но мощное жалище ускорило ход мыслей. Я, Хилсинг, потирая пятую точку, я зло посмотрела на эту ехидную и довольную. Молчать, рявкнула майор, и ее глаза слегка засветились. Приказ маршала, цитирую. Пока мелочь не начнет осознавать опасности, продолжает думать задницей, а не головой, то обращаться к ней в честь героя, пожертвовавшего собой во имя других. Еще раз проявишь неуважение, высеку перед строем, все ясно? Так точно. Сквозь зубы я ответила этой садистке, а в мыслях начала планировать, как нагадить деду в тапки, причем в оба сразу. Свой гонор будешь показывать мамочке. Ольгу задело мое поведение. Если что-то не нравится, то можешь прямо сейчас собирать манатки и валить домой. Тебя сюда никто не звал и насильно учить никто не собирался. Или раз ты у нас принцесса всея Британия, то вашему чайному высочеству требуется особое отношение. Никак нет. Эта женщина очень меня разозлила, ко мне давно так никто не обращался, но мозгами я понимала, что она права, поэтому отвесила себе мысленного пинка и виновато опустила голову. Прошу прощения, часовые пояса, не выспалась. Мне похуй. Майор строго на меня посмотрела и, взмахнув волшебной палочкой, отвесила мне еще одно жалище. Учись контролировать эмоции, импульсивные и вспыльчивые офицеры долго не живут. Я лично казнила парочку таких дебилов, которые безрассудным приказом погубили своих людей. Встать в строй. Есть. Крыть было нечем, и я, потирая задницу, заняла место рядом с Гермионой, а заодно вспомнила, что утром забыла выпить выписанные с Митвиком зелья. Может, поэтому у меня такие эмоциональные качели. Разделение прошло почти поровну, 12 малышей в группе «Гамма», среди которых выделялись Эльвира и еще одна высокая девочка с рыжими волосами и почти черными глазами. У нас в группе «Бета» было 14 человек, 8 мальчиков и 6 девочек, высоких и спортивных. А вот старшие оказались в меньшинстве, всего 8 человек, среди которых было только 2 девушки. Настя и Наташа, я вспомнила, как первая учила меня приемам на зимних каникулах. Как только группы были сформированы, от товарища генерал-майора последовал приказ сдать все артефакты и чудофоны офицерам-воспитателям, ибо в учебе все равны, а звонок домой – это привилегия, которую нужно заслужить. Для этого каждому выдали небольшой сейф-шкатулку, закрывавшийся по оттиску магии, а после, с чего я охуела и почему-то резко захотела домой, мастер-некромаг Валя каждому вручила ловца душ и провела привязку. Данный редкий и невероятно сложный артефакт был официально запрещен на территории магической Британии, за его создание грозил поцелуй Дементора, а за обладание такой прелестью светило всего лишь пожизненное на нижних уровнях Азкабана. Почему? Да потому что для его изготовления требовалось человеческое жертвоприношение, но ловец был артефактом последнего шанса для бойца. Принцип действия таких ништяков довольно прост. В случае смерти душа оказывалась во временном вместилище, пока мастер-целитель быстро латал поврежденную тушку, чтобы мастер-некромаг вселил блудную душонку обратно. Там, конечно, была куча условий, начиная от квалификации мастеров и заканчивая временными ограничениями, да и не стоило забывать, что если тело будет полностью уничтожено или ловец будет поврежден, то все усилия и жертвы пойдут на смарку. Сам же артефакт представлял собой обычный жетон военнослужащего, их еще смертниками называли. На моей серебряной пластине было написано следующее. ХР-3107-1980 с одной стороны и ЕБНТ-ПЗДЦ с другой. Интересно, что бы это значило? Я, конечно, догадывалась, но все же, ловцы душ были положены всем, и когда Валя закончила, офицеры-воспитатели начали действовать. Группа «Гамма» отправились к деревянному бараку, старшая «Альфа» двинулась в сторону подъехавшего здоровенного грузовика с деревянными ящиками, ну а мы продолжали стоять на месте и наблюдать. Вскоре к нам подошла сержант Нина и, называя имена, начала раздавать брикеты ИРП, прим автора, индивидуальный рацион питания или армейский сухой паек. Получив все необходимое, мы двинулись в сторону палаток, которые были любезно подписаны как МШ. Уже на подходе я еще раз посмотрела на старших товарищей, которые сейчас активно вооружались, буквально. Парни уже успели зачаровать старые и потрепанные РД, прим автора, рюкзак десантника, и ящиками грузили в них патроны. Девочки стояли в кузове грузовика и в данный момент левитировали из его недр горы стрелкового оружия. Интересного там не было. Почти все устаревшие или времен Второй Великой войны, но количество впечатляло. Ребята внизу тут же проверяли винтовки и пистолеты-пулеметы, а после распределяли их по рюкзакам. На моих глазах один здоровяк снял пулемет Максима с лафета и, любовно его погладив, закинул эту дуру себе на плечо. Рядышком еще двое что-то мутили с многозарядным противотанковым ружьем и были очень серьезны. А зачем столько? Я обратилась к идущей рядом девочке, Вике, вроде. Так им 3 недели в лесу жить, а стрелковое оружие на дальних дистанциях очень эффективно против охотников. Черноволосая красавица тут же начала пояснять действия старших. Это големы такие, наши отцы и эти зачарованные твари будут регулярно нападать на ребят, а те должны будут отбиваться. Что-то брикетов с едой не видно. С нами поравнялась Гермиона. Зачем? Девочка неподдельно удивилась. В лесу полно дичи, рядом река, там можно рыбы наловить, а все остальное можно трансфигурировать. Сейчас они нагребут оружие и патронов, а потом пойдут обустраивать лагерь и огневые точки. По правилам у них 12 часов форы до первой охоты. О, она указала рукой на большие деревянные ящики. Мины в ход пошли, а колючую проволоку сами сделают. А нас что ожидает? Я решила узнать нашу учебную программу. Все потом. Мы уже подошли к палатке, и Вика вошла первая. У нас всего час на обустройство и завтрак. Поспешим. Внутри наш брезентовый дом казался довольно просторным, но не за счет чар, а просто потому, что был рассчитан человек на 20. Я осмотрелась вокруг и на пару мгновений впала в ступор, как и моя подруга. Условия были, мягко говоря, спартанскими. Спать нам предстояло на грубо сколоченных из необработанных досок нарах, от одного прикосновения к которым можно было получить кучу занос. Подойдя к своей койке, я потрогала соломенный матрац и посмотрела на кусок мешковины. Это, я так понимаю, одеяло, а вот с подушки я в очередной раз охуела. У изголовья моего лежбища, кроватью это назвать было нельзя, лежал обычный красный кирпич. Это шутка такая? Я похлопала по пыльному матрацу и обратилась к присутствующим девочкам. Ты ведьма или где? Одна из девочек посмотрела на меня как на дуру, а потом взмахом волшебной палочки превратила свои нары в просторную резную кровать. Тебе магия для чего создателем дана? Вот и используй ее с умом, только поторопись, у нас мало времени. Спасибо. Я понятливо кивнула в ответ. Магловское мышление. Гермиона мне ехидно улыбнулась и заняла соседнее лежбище. Ну что же, крысу в шкатулку или табакерку я умею превращать, значит, и тут справлюсь. Через 10 минут я с досадой смотрела на советских товарищей и понимала, насколько мы с подругой от них отстаем. Девочки семьи черных уже почти справились с обустройством своих кроватей, даже ширмы себе наколдовали, а кое-кто и вовсе уже начал потрошить сухой паек и открывать консервы. Зависть – это не про нас, поэтому я продолжила превращать деревянное убожество в не менее убогую кровать, и спустя полчаса у меня даже получилось. Далее у меня появились мягкий матрац, пуховое одеяло и перьевая подушка. Последняя далась труднее всего, дурацкий блок обожженной глины все никак не хотел преобразовываться. Про руны закрепления не забудьте. От любования своей работой меня отвлекла одна из девочек. А то проснетесь ночью с кирпичом в обнимку. Спасибо. Я поблагодарила заботливую соседку. Ре, давай ты быстро нарисуешь руны, а я пока нам перекус соображу. Мия решила разделить обязанности. Времени оставалось мало, а желудок уже требовал топлива, желательно пожирнее и повкуснее. Согласна. С этими словами я материализовала атом и полоснула себя по руке. Магопроводящих чернил под рукой не было, поэтому пришлось использовать подручные средства. Когда я накорябала последнюю закорючку, подруга протянула мне разогретую банку каши с мясом и чашку чая, при виде которой я скривилась в отвращении. Из симпатичной кружки торчал ярлычок чайного пакетика. Гадость. Да, я помню, как в прошлой жизни на постоянной основе пила эту бурду и считала подобной нормой, типа, а что такого, быстро и удобно. Однако в этой жизни я уже много лет жила в Британской империи, как любой англичанин трепетно относилась к благородному напитку. В очередной раз засунув свои хотелки в одно место, я быстро умяла предложенное угощение и отправилась на выход. Отведенное нам время уже закончилось. На улице нас ожидала Ольга в компании Нины и Димы. Под ее требовательным взором мы быстро выстроились в одну линию и приготовились внимательно слушать наставника. Ну что же, по традиции начнем с рукопашного боя, но сначала я хочу проверить навыки наших британских товарищей. Офицер посмотрела на нас с Гермионой. Мне нужно понимать ваш уровень. Женщина взмахнула волшебной палочкой, и на поляне появился большой расчерченный белой краской круг. Рига, Гера, в центр, скомандовала наставница. Меня зовут Ригель, а меня Гермиона. Ну, есть у нас пунктик насчет имен, сокращать их было дозволено только самым близким. Ваши имена слишком длинные и поэтому вам положены позывные. Ольга задумчиво на нас посмотрела. Но раз вы у нас такие особенные, то докажите это. Майор махнула рукой девушке-сержанту, и та вошла в центр круга. Вы двое против сержанта, если сможете ее хотя бы поцарапать, то мы всегда будем называть вас полным именем, а если не справитесь, но засунете свои языки в одно место. Согласны? Да, я сделала шаг вперед. Правила? Никаких, бой до потери сознания или неспособности драться. Офицер довольно улыбнулась. Вперед. Мы с Мией переглянулись в предвкушении и с довольными улыбками достали штык-ножи. Клинки мы взяли обратным хватом в левую руку, как учили, а в правой руке у нас уже были волшебные палочки. Предвкушая, как сейчас мы быстренько размотаем эту Нину, я вошла в круг одновременно с подругой. Как, блять, эти мысли витали в моей голове, когда две минуты спустя я валялась на мягкой травке и обеими руками удерживала склизкие, вонючие, но такие родные потроха, которые рвались наружу из моего распоротого брюха. Бой, а точнее избиение, закончился, не успев начаться. Мы с Мией привычно стали обходить сержанта с двух сторон и уже готовились одновременно напасть, однако она нас опередила. Нина резко рванула в сторону Гермионы и, приняв ее удар на жесткий блок, нанесла сокрушающий удар под дых, а потом мощным апперкотом отправила мою подругу в непродолжительный полет. При виде того, как зубы Гермионы разлетаются в разные стороны, на меня накатило боевое безумие, и я рванула в сторону противника. Вот только Нина ловко уворачивалась от всех моих ударов, а потом мое лицо встретилось с ее ботинком. Приземлившись, я перекатом ушла в сторону, сплюнула кровь, рывком поднялась на ноги и решила сменить тактику. В сторону Нины полетел весь мой скромный арсенал заклинаний. Вот только девушка оказалась очень быстрой. Все лучи летели мимо или она ловила их кончиком своей палочки. Вскоре она оказалась прямо передо мной. Я даже смогла пару ее ударов заблокировать, но в конце пропустила мощную подачу в грудь и снова отправилась в полет. Вот только встать уже не смогла. Нина каким-то образом успела полоснуть меня ножом и распороть живот. Я это поняла, когда при попытке подняться тело прострелило острой болью. Достаточно. А вы, девочки, меня приятно удивили. Ваш уровень подготовки на должном уровне. Я снизу вверх посмотрела на улыбающуюся Ольгу, которая подошла ко мне. Но уговор, есть уговор. Рига, Гера, сейчас вас подлечит, и мы начнем занятие. Нина, позови целителя. Есть. Девушка весело козырнула начальству и пропала из виду. Медик появился довольно быстро, я даже к боли привыкнуть толком не успела, хотя лужа крови с меня натекла приличная. Молодой мужчина быстро очистил магией мои кишки от грязи, а потом парой заклинаний запихал их обратно и зарастил рану. Вот только, сука, про анестезию он, видимо, забыл. Пришлось терпеть и материться сквозь зубы, а когда он закончил, то вручил мне пару фиалов с зельями и отправился в сторону Гермионы. Наблюдая за тем, как подруги вправляли челюсти и отращивали выбитые зубы, я поняла, про какие специфические методы обучения говорила мама. Но если это поможет нам стать сильнее, я готова выдержать любые испытания. Да и банально интересно, чему нас тут будут учить, в Хогвартсе явно такое не преподавали. Ме, пошатываясь, встала на ноги, и мы понуро вернулись в строй. До самого обеда майор Черная вместе с помощниками нас методично пиздила, преимущественно ногами, а после каждого поединка проводила детальный разбор ошибок. Женщина с умом и знанием дела поясняла те или иные моменты, а потом снова вызывала нас на импровизированный ринг, и мы снова огребали по полной. Умяв пару банок консервированного мяса с галетами и с удовольствием запив эту пищу богов горячим чаем, мы отправились на лекцию по магии крови. Данный предмет вел высокий мужчина в звании полковника. Благо хоть тетради и карандаши выдали, а то я так вымоталась, что просто не смогла бы трансфигурировать канцелярские принадлежности. Остальные девочки тоже устали, но все внимательно слушали и старательно конспектировали лекцию мастера-волшебника. Было реально интересно. Несколько часов офицер очень подробно и детально объяснял основы этого направления магии, а те, кто начинал клевать носом, тут же получали заряд бодрости в виде мощного жалящего. Такими темпами у меня иммунитет выработается. После теоретического занятия мы быстро перекусили остатками ИРП и отправились на урок практической боевой магии. Вот там мы с Гермионой оказались явными аутсайдерами, нам тупо не хватало знания и практики. Да, мы часто между собой устраивали магические дуэли, но наш уровень сильно не дотягивал до представителей семьи черных. Тут уже на всех поединках присутствовал мастер-целитель, и после того, как он ставил на ноги проигравшего, а часто и победителя латал, товарищ майор начинала короткую лекцию с пояснениями. Женщина подробно и крайне интересно рассказывала, какие заклинания и связки в данном случае подошли бы лучше всего, а также указывала на наши ошибки. И так до самого вечера мы поливали друг друга различными нелетальными заклинаниями, а потом разбирали ход поединка и применяемые заклинания. Когда этот длинный и весьма насыщенный день подошел к концу, и мы возвращались в палатку, я задала товарищам очень важный вопрос. «Девочки, с туалетом все понятно», я кивнула в сторону деревянного сортира. «А где тут можно помыться перед сном? За бараком группы Гамма есть душ, но лучше почисти себя магией», Вика задумалась. «Если остались силы, то можешь трансфигурировать ванну и нагреть воды. А что не так с этим душем?» Чумазая Мия поравнялась с нами. «Мы зовем его душ Карбышева. Там у крана с водой всего два режима. Очень холодная и ледяная», девочка ответила мне с улыбкой. «Спасибо. А мне начинало тут нравиться. По крайней мере, в обычной жизни я бы никогда не стала заморачиваться с добычей горячей воды и способом помыть свои прелести». Зайдя в палатку, я магией быстро привела себя в порядок. Потом уже на автопилоте почистила форму и машинально потянулась за чудофоном, которого не оказалось под рукой. Немного расстроившись от того, что не могу поделиться с мамой впечатлениями о первом дне, я завалилась на такую мягкую и удобную кровать. Стоило моей голове коснуться подушки, как я почти мгновенно уснула. Интересно, как там мама? На сегодня, вроде, было запланировано важное совещание. С такими мыслями я отправилась в мир грез. Правда, ненадолго. В просторном кабинете на втором этаже закрытого крыла Виндзорского замка собрались самые богатые и влиятельные люди Британской империи. Во главе длинного стола из красного дерева в удобном кожаном кресле восседала сама королева. По правую руку от нее разместился высокий и статный темноволосый мужчина, а слева с прямой спиной изучала документы высокая платиновая блондинка. Кроме них за столом с комфортом сидели еще 10 человек. Почти все были одеты в парадные мундиры с генеральскими званиями. Важное совещание длилось уже несколько часов. «Лорд Финч Флитчли, вы подготовили экстренный пакет помощи для южноамериканских борцов за свободу?» Королева обратилась к невысокому мужчине в дорогом деловом костюме. «Да, ваше величество», мужчина поднялся со своего места. «В данный момент мы можем выделить 460 000 000 фунтов без вреда для экономики империи. Удвойте эту сумму». Седовласая женщина тяжело вздохнула. Лидеры картели имели глупость хранить свои накопления в американских банках, власти США уже изъяли их вклады в пользу государства. Но, глаза лорда казначея округлились. «Возьмите из резервного фонда». Королева прервала возмущение главного хозяйственника. «У латиносов должны быть деньги на войну, тем более, что наше вложение окупится. Как прикажете». Лорд сел на место и быстро начал делать записи в своей электронной записной книжке. «Кстати, что насчет окупаемости?» Королева перевела взгляд на министра торговли. «В данный момент бунтовщики удерживают несколько портовых городов, и мы уже заключили первичные договоренности». Со своего места поднялся высокий худощавый мужчина в бежевом пиджаке. «Наши торговые суда обратно пойдут груженные фруктами, овощами и мясом, оценивать товары будем, естественно, гораздо ниже их реальной стоимости. Из-за войны торговля остановилась, а склады заполнены. Лорд Финч Флитчли довольно кивнул коллеге. Деваться латиносам все равно некуда. Поэтому будут торговать с нами и советами по ценам, которые установим мы. Работайте, ее величество кивнула экономистам и обратилась к пехотному генералу Уолшу. Что с поставками оружия? Расконсервация складов длительного хранения идет по графику. Коренастый мужчина открыл папку с отчетом. Первая партия из 50 000 винтовок, 30 000 автоматов и 20 000 патронов уже в пути. Янки физически не могут утроить морскую блокаду целого континента, а значит, в ближайший месяц мы поставим латиносам еще до 500 000 единиц стрелкового вооружения и 200 000 патронов. Минометы, легкая артиллерия и взрывчатка тоже ждут своей очереди. Отлично, что с тяжелым вооружением? Седовласая женщина требовательно посмотрела на генерала. Эту часть помощи взяли на себя Иваны. Генерал передал королеве небольшую стопку документов. У них после Великой войны на складах скопились десятки тысяч единиц устаревшей бронетехники. Против современных американских танков они почти бесполезны, но для поднятия боевого духа повстанцев подойдут идеально. В джунглях бронетехника почти не используется, а современные образцы эти обезьяны все равно не освоят. Согласно адмирал Пинвуд, с места поднялся высокий мужчина в белоснежной форме. Помогите нашим советским товарищам с доставкой ценного груза. Будет исполнено, ваше величество. Адмирал кивнул и сел на место. Первые партии пойдут морем, а потом русские наладят стационарные порталы. Герцог Ланкастер, пожилая дама обратилась к мужчине, который сидел справа от нее. Как ваши успехи? Все оказалось лучше, чем мы предполагали. Глава УИБ довольно улыбнулся. На территории США проживает почти 8 000 трудовых мигрантов из Латинской Америки и Мексики. Четверть из них находится в стране нелегально. А если учесть настроение местного населения и отношение к приезжим, то с вербовкой и созданием террористических ячеек проблем нет. С вооружением будущих террористов тоже не возникло трудностей. Почти все диаспоры мигрантов имеют небольшой арсенал. Очень хорошо. Королева расплылась в довольной улыбке. Как можно скорее устроите серию терактов в крупнейших городах США? Школы, больницы, детские сады, жертв среди мирного населения должно быть как можно больше. Когда янки начнут массовые аресты и казни, то латиносы сами поднимут бунт. Мы должны сделать все, чтобы следующие 5 лет американцы были заняты решением своих внутренних проблем. Будет исполнено. Герцог важно кивнул и сделал несколько записей в блокноте. С этим пока разобрались, что по делу о фокусниках. Ее величество обратило взор на платиновую блондинку. Полученная информация все еще проходит проверку, но ее достоверность не вызывает сомнений. Леди Хилсинг открыла толстую папку. Аналитики Хилсинга и УИБИ уже начали планирование. Данные действительно оказались бесценными. Королева постучала пальцем по стопке документов. «Поторопитесь, активная фаза должна начаться всего через 3 года. Успеем». Блондинка улыбнулась в ответ. «Ваше Величество, позвольте спросить». С места поднялся глава Скотленд-Ярда. «Если нам достоверно известно, что лидер радикальной террористической организации, известной как Пожиратели Смерти, жив, то, может, провести операцию по его окончательному устранению. Так мы не будем ограничены временными рамками». Ведь фокусники без своего лидера не способны вести активную деятельность. Так решение проблемы может затянуться на десятилетия. Пожилая леди кивнула аристократу. Вы в курсе, что из-за статута империя сильно отстает от СССР и США, поскольку мы просто не можем активно использовать магию в промышленности и других сферах. Все присутствующие понятливо закивали, вся правящая верхушка огромной страны прекрасно знала, благодаря чему Штаты и Союз построили свои лунные базы. В военно-техническом плане империя тоже начала отставать. Да что говорить, если такие подразделения, как Хилсинг и Королевская гвардия, были почти полностью оснащены советским оружием. Но не это главная проблема. Лорд Майерс, напомните нам про недавний инцидент в Бирмингеме. Пожилая леди выжидающе посмотрела на главного полицейского страны. Случай, действительно, вопиющий, мужчина нахмурился. В центре города 3 фокусников перебрали с выпивкой и устроили погром. В результате их действий паб оказался полностью разрушен, а соседние здания сильно пострадали. К сожалению, без жертв не обошлось, 3 человека погибли, еще 15 потребовалась медицинская помощь, причем 6 приводили в порядок волшебные целители. Задержать нарушителей не удалось, Они телепортировались сразу, как только услышали полицейские сирены. И как вы решили проблему с очевидцами и свидетелями? Ее Величество покачало головой. Насколько мне известно, эта улица весьма многолюдна. Стандартно, по протоколу. Лорд продолжил доклад. Вызвали Уиби и Обливиторов из Министерства магии. И те, и другие прибыли довольно быстро. Пока фокусники стирали память случайным свидетелям и убирали следы применения магии, оперативники изымали записи с камер видеонаблюдения, полиция оказывала им всяческую поддержку и не пускала на место событий прессу. Уже через полчаса все были уверены, что в пабе произошел взрыв газового баллона. Статут не пострадал, а фокусники обещали найти и наказать своих. Через 3 дня мне сообщили, что виновные фокусники задержаны и ожидают суда. За нарушение статута у них самые суровые наказания. Сколько камер видеонаблюдения было в округе? Королева все не унималась. И сколько человек получили новые воспоминания? Хэймэм, я точно не помню. Мужчина задумчиво нахмурился. Оперативники изъяли и уничтожили записи со всех камер в радиусе 500 метров. Их набралось около 20. А что касается свидетелей, то фокусники предоставили отчет, в котором указано 52 фамилии. Спасибо, можете садиться. Лорд кивнул и занял свое место. Господа, технический прогресс не стоит на месте, и многие из вас уже активно пользуются его достижениями. Пожилая леди всем продемонстрировала свою электронную записную книжку. Я родилась в прошлом веке, и прекрасно помню первые паровые машины. Да, я не особо понимаю принцип работы этого устройства, но оно чрезвычайно удобно. Вы согласны? Уважаемые аристократы закивали в ответ. Многие имели с собой ноутбуки и активно пользовались сетью. Так вот, к чему я веду. Королева на секунду задумалась. По достоверной информации уже через 10-15 лет каждой поданной империи, даже ребенок, будет обладать карманным компьютером. Это миниатюрное устройство будет иметь цифровую камеру и постоянный доступ к сети, которая к тому моменту тоже разрастется в 1000 раз. Люди будут фотографировать и снимать видео, а потом мгновенно загружать все в сеть. А еще я прочитала одну поговорку. Первая леди империи перевернула несколько страниц и прочитала одну строчку. Что попало в сеть, остается там навсегда. Вы понимаете, к чему я клоню? Да, ваше величество, глава Уиби тяжело вздохнул. Вскоре мы не сможем скрывать существование магического мира от граждан империи. Когда статут рухнет и люди узнают. Поэтому мы должны действовать на опережение. Пожилая леди перебила верного подчиненного и строго оглядела присутствующих аристократов. Вопрос с фокусниками должен быть решен в течение 5 лет. Все идеи и предложения тут же направлять герцогу Ланкастеру и баронессе Хилсинг, а также оказывать им всяческую поддержку. И да, генерал Уолш, сбросить атомную бомбу на Хогвартс – это не решение проблемы. Переходим к следующему вопросу. Через несколько часов, когда все обсуждения и вопросы закончились, а кабинет Ее Величества почти опустел, остались только сама пожилая леди и высокая платиновая блондинка. Королева устало откинулась на спинку кресла и пила горячий чай, а ее верная подчиненная стояла у окна с сигарилой в руках. Глава ордена протестантских рыцарей устало затянулась и продолжила любоваться закатом, который сегодня был особенно красив. «Тигра, милая, ты же понимаешь, что в будущей операции твоей дочери будет отведена одна из ключевых ролей». Елизавета II поставила чашку на блюдце. «Понимаю», женщина нервно затянулась, «но, никаких но, она, Хилсинг, а приказы короны не обсуждаются». Королева властно посмотрела на баронессу. «К тому же ее будут страховать твои вампиры и лучшие бойцы империи, так что риски минимальны, а эликсир жизни будет достойной наградой за подвиги. Кстати, как продвигается разработка? Мы только начали, однако прогнозы положительные, только». Интегра немного замялась, но решила ничего не скрывать от сюзерена. «Осколок слишком мало и его хватит. Главное, чтобы твоей дочери хватило, не жалей средств и ресурсов». Пожилая леди лукаво улыбнулась. «Я еще надеюсь побывать на крестинах твоего внука или внучки. Я думала, что вы тоже захотите продлить свою жизнь». Молодая женщина осталась довольна ответом и затушила окурок. «Что за чушь?» Королева грустно выдохнула. «Тигра, милая, я прожила долгую и насыщенную жизнь, пережила 2 великих войны, похоронила мужа и младшего сына. Филиппа я никогда не любила, но мы уважали друг друга, и за прожитые годы очень сблизились. Алекс был моим любимчиком, его гибель далась мне очень тяжело. Ни одна мать не должна хоронить своих детей, и переживать подобное я больше не собираюсь. Я отправлюсь к Создателю, к когда придет мое время. Тем более, что Уильям давно готов, он умен и рассудителен, идеальный наследник престола. Согласна. Леди Хилсинг задумчиво улыбнулась. Ваше Величество, а что если? Не стоит. Королева сделала глоток крепкого чая. А может, а вот это попробуйте, но осторожно. Пожилая леди устало посмотрела на блондинку. Что-то еще? Да, я бы хотела привлечь маршала Черного и Витязь. Понимаю, что операция секретна, но Интегра села рядом с королевой. Его знания и опыт нам бы очень пригодились. Разрешаю. Сергею можно доверять. Твоя дочь сейчас у него. Леди Хилсинг кивнула и налила себе чаю. Потом расскажешь о ее успехах. Ригель мне нравится, она очень похожа на тебя. Сильная, умная и жестокая. Я решила, она готова. В конце августа проведем Аккаладу, примавтора. Посвящение в рыцари. По полному обряду. Это честь для нашей семьи. Интегра почтительно склонила голову. Полно тебе. Кланяться будешь на светских раутах. А сейчас две уважаемые леди просто болтают за чашечкой чая. Ее Величество пододвинуло подчиненной тарелку с печеньем. К сожалению, твой отец погиб внезапно, а его братец оказался той еще сволочью, поэтому твое посвящение прошло в упрощенной форме, но сейчас время есть, а Ригель достойна полноценного ритуала. Благодарю. Интегра расплылась в довольной улыбке. Это я должна тебя благодарить. Найти и огранить такой бриллиант не каждому дано. Королева поставила пустую чашку на стол. Ладно, у нас еще полно забот, поэтому можешь быть свободна. До свидания, Ваше Величество. Интегра плавно встала и направилась на выход. Она решила пока ничего не говорить дочери, а устроить сюрприз к ее возвращению из Союза. До встречи. Пожилая леди с усталой улыбкой проводила молодую женщину. Как только дверь закрылась, глава государства снова принялась изучать материалы опроса Ригель. Многое из рассказов девочки оказалось невероятно интересным и перспективным, и сейчас властная леди думала, как это использовать на благо империи. Глава 70. Три недели действительно пролетели быстро и увлекательно, а все благодаря колоссальным физическим нагрузкам, постоянным тренировкам и огромному количеству информации, старательно вбиваемому наставниками в наши юные головы. Каждый вечер я просто валилась с ног, стоило мне головой коснуться подушки и рукой нащупать Васю, как я сразу засыпала. Кроме усталости и опухшей думалки меня постоянно преследовали гудящие от напряжения мышцы и фантомные боли по всему телу. Дело было в том, что всякие энергетики, обезболивающие и тонизирующие зелья попали под строгий запрет, а после экстренного лечения организм какое-то время симулировал повреждения. Мастера-целители тщательно и много раз латали мою несчастную тушку, сращивали сломанные кости, восстанавливали поврежденные печень, селезенку, один раз даже новое ухо за полчаса отрастили, а про приживленные обратно конечности я вообще молчу. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что в первую же ночь я подскочила с кровати от грохота недалеких взрывов, треска падающих деревьев и пулеметных очередей. Вскоре к ним добавились грозные звериные рыки, а иногда, когда очередной пулемет или автомат замолкали, слышался предсмертный человеческий вопль. Мия тоже обладала хорошим слухом, а потому спустя несколько секунд она стояла возле меня с волшебной палочкой в руках. Мы около минуты слушали звуки происходящего неподалеку боя и не знали, что делать, ведь нашим соседкам было абсолютно похуй. Девочки мирно посапывали, совершенно не обращая внимания на творящийся вокруг пиздец. Одна из тварей рыкнула особенно громко, а потом прогремел взрыв, от которого, как мне показалось, даже палатка подпрыгнула. И только после этого наши соседки начали действовать. Некоторые, ну, как действовать, ворчать и прятать головы под подушкой. Но не все. Блять, народ, вы опять чары тишины забыли наложить? Вика сонно взмахнула своим концентратором, и внешние звуки как отрезало. Это что сейчас было? Я осторожно спросила соседку, продолжая сжимать волшебную палочку в руках. А, Вика пару раз моргнула и смачно зевнула. Группу Альфа нашли охотники и, судя по звукам, дела у них не очень. Наверное, решили, что первая ночь пройдет спокойно. Сейчас хорошенько огребут, а к утру будут как новенькие. Все, давайте спать. Девочка повернулась к нам спиной и, укутавшись в пуховое одеяло, сладко засопела. Мы с Гермионой переглянулись и решили последовать примеру более опытной девочки, а потому тоже завалились спать. Правда, с волшебными палочками в руках, мало ли, следующее пробуждение было ярким и запоминающимся, так как ровно в 5 утра в палатку влетела светошумовая граната, а уже спустя пару минут я стояла на улице и, ловя солнечных зайчиков, прислушивалась к противному писку в ушах. В то утро меня научили чарам от дезориентации в пространстве, которые оказались довольно простые и весьма полезны. Утренние подъемы меня вообще много чему научили, а все благодаря нашему офицеру-воспитателю, Ольге Черной. За изобретательность и богатую фантазию я прониклась к этой женщине искренним уважением. За все время она ни разу не повторилась. Если в первый день была светошумовая граната, то на следующее утро меня снесло с кровати волной ледяной воды. Потом были разъяренные пчелы и осы, из-за чего до обеда наш отряд походил на команду китайских пасечников. А дальше понеслось. Шашки с едким черным дымом, стаи пикси или докси, слезоточивый газ, воздушный смерч, а один раз майор просто облила нашу палатку бензином и подожгла. Благодаря такому разнообразию я быстро привыкла спать в одежде, а мой навык трансфигурации заметно вырос, так как почти после каждого подъема приходилось восстанавливать свое койко-место, да и несчастную палатку. Кроме навыков преобразования деревянных обломков и мусора в кровать подрос и мой словарный запас. Каждое утро Вася выдавал такой матерный загиб, что по сравнению с ним сапожник, случайно прибивший гвоздем палец к подошве ботинка, выглядел как нецелованная гимназистка. Не только мы с Гермионой приехали с фамильярами. Кроме Васи и Флоры в нашей палатке обитало два князла, алмазная черепаха, щенок железного волка и маленький медвежонок. Был еще сокол, но гордая птица предпочитала лесные просторы. Эти ласковые милохи тоже были не в восторге от экстремальных подъемов, поэтому нам частенько приходилось эвакуироваться со зверушками в руках. Через пару дней Мия выматерилась, ведь ее фея была самой маленькая и хрупкая из всех питомцев, и при помощи девочек соорудила для Флоры миниатюрный бункер Гитлера, куда та регулярно пряталась. На занятия живность брать было категорически запрещено, и в первый день я даже немного волновалась. Вдруг Флору съедят, или Вася кого-нибудь укусит. Однако, мои опасения были напрасны, и зверье быстро поладило между собой, что не мешало змею каждый вечер жаловаться на наглых блохастых. Утренняя разминка тоже радовала. В первый же день каждому из нас выдали потрепанный рюкзак десантника, доверха набитый камнями. С этими утяжелителями мы бегали вокруг лагеря. С одной стороны, утренняя пробежка должна была приносить удовольствие. Свежий воздух, сосновый бор, солнышко, птички поют, красота же, беги и наслаждайся видами. А с другой, у тебя за спиной рюкзак весом почти 25 кило, ты бежишь уже второй час и дышать становится все тяжелее, одежда давно прилипла к телу и пот заливает глаза, поэтому ты едва видишь бегущего впереди товарища, еще и солнце немилосердно печет, и ты регулярно спотыкаешься о еловые шишки под ногами. И так каждый день, даже в ливень и по колено в грязи мы продолжали бегать, и все это было не зря. Меньше чем за 3 недели моя выносливость заметно повысилась, и это было реально круто. Главной задачей было не сдохнуть и добежать до финиша. После разминки начинались занятия и радовали своим разнообразием. Магические бои, фехтование, магия крови, малефицизм, темная магия, ритуалистика и еще куча всего вкусного, интересного и запрещенного. Полезной информации нам давали столько, что я исписала 2 десятка толстых тетрадей, а запомнила едва ли половину, поэтому по приезду домой обязательно перечитаю свои конспекты. По правилам день всегда начинался с магических боев, не путать с дуэлями. Ольга нам сразу пояснила, что все дуэлянты – спортсмены, их цель в победе, а мы – солдаты, и наша цель – убить врага и при этом выжить самим. Поэтому в наших поединках не было запрещенных приемов, а удары ниже пояса даже приветствовались, к тому же мы часто бились толпа на толпу, так нас учили действовать в команде. Для всех сюрпризом оказалось то, что я умею непроизвольно усиливать и ускорять собственное тело, ведь подобное было доступно только мастерам и прочим высшим рангам. Вот только, несмотря на все усилия, взять под контроль свое боевое безумие у меня так и не вышло. Часто Ольга просто выключала меня, иначе я никак не могла успокоиться. До полноценных магических поединков мы, конечно, не дотягивали, по сути, нам просто показывали основы. Весьма болезненно, но крайне доходчиво. После обеда всегда шла теория, и после первых занятий нашу маленькую группу разбили на подгруппы, так как уровень знаний у нас оказался разный. Вот только Ольге на это было похрен. И она продолжала ставить меня против ребят на несколько лет старше. За эти 3 недели я получила пиздюлей больше, чем за всю жизнь, включая прошлую. Почти всегда я заканчивала поединок окровавленным куском мяса, но гордость и упрямство не позволяли сдаваться, я всегда билась до конца, за что ребята прониклись ко мне уважением. Но сейчас не об этом. Как я уже говорила, информации было очень много, и носила она сугубо боевой или пакостный характер. Нас учили, как отправить недруга в могилу самым негуманным способом, ну или как минимум испортить ему жизнь. Порой нам рассказывали такую чернуху, что я с ностальгией вспоминал родовую библиотеку. Особенно мне понравился один универсальный ритуал на основе магии крови, там такая вариативность. Правда, требовалось жертвоприношение разумного, но это уже мелочи, всегда можно найти того, кого под нож пустить не жалко. И даже на этом фоне сильно выделялся Сергей, дедуля появился на третий день и взялся учить нас темной магии. Благодаря его стараниям мой скромный арсенал пополнился несколькими весьма опасными заклинаниями, которые я старательно отрабатывала на несчастных свинках, коих специально привозили для этих целей. Вечера тоже проходили весело. Мы практиковали новые заклинания, расчерчивали ритуальные круги, тренировали контроль тела или же брали в руки клинки. И вот здесь я показала себя во всей красе, не зря мама столько лет учила меня фехтованию. С палашом в руках я была практически непобедима, и вскоре против меня стали выставлять двоих, а то и троих противников. Взяв в руки клинок, я впадала в подобие транса и начинала смертельный танец. Уклониться от атаки, парировать удар, а после контратаковать, жесткий блок и резкий выпад вперед. Мой клинок отсекал конечности и резал тела, слабые попытки пробить мою оборону были тщетны, и в конце я единственная оставалась на ногах. На одном из таких занятий против меня выставили троих парней, вооруженных двуручными мечами, и даже потеряв левую кисть, пришлось подставиться, я вышла победителем. После этого боя меня назначили ассистентом и доверили учить ребят этому непростому искусству. Конечно, сперва наши коновалы, то есть колдомедики, пришили мне руку обратно. Кстати о них, данные ребята тоже занимались нашим обучением, причем весьма специфическим, зато очень действенным способом. Прежде чем приступить к лечению, колдомедик подробно рассказывал результаты диагностики, какие чары и зелья он сейчас будет применять, и какой эффект они дадут. Приходилось покрепче сжимать зубы и слушать лекцию, так как этим товарищам было абсолютно плевать на твои кровотечения, вышедшие погулять кишочки и валяющиеся вокруг конечности. Зато теперь я немного познала военно-полевую медицину, как и остальные ребята, мы частенько практиковали друг на друге те или иные заклинания. С мальчишками и девчонками у нас сложились весьма теплые, а местами даже дружеские отношения, большинство мы и так знали, а с остальными быстро перезнакомились. Видя это добродушие и честность, я даже на Ригу перестала обижаться, ну привыкли они имена сокращать, да и хрен с ними. В свободное время мы активно общались, делились опытом и знаниями, ребята с удовольствием поясняли непонятные моменты или помогали в изучении того или иного заклинания. В ответ мы с Гермионой тоже помогали по мере сил, в основном с фехтованием или стрельбой. Последнее стало неожиданностью даже для меня. Два вечера в неделю мы ходили на стрельбище, которое было всего в 15 километрах, и вот там Мия оказалась лучшей. Девочка, помешанная на больших пушках, стреляла без промаха из всего, что попадало к ней в руки, а при виде пулемета или чего потяжелее начинала пускать слюни и прыгать от счастья. Поэтому на третьем занятии инструкторы с трудом оторвали кудрявую ведьму от КПВ, прим автора, крупнокалиберный пулемет Владимирова, и торжественно вручили ей ВСС, прим автора, винтовка снайперская специальная, попутно вызвав штатного снайпера Витязя. В ту ночь Гермиона блаженно улыбалась и спала в обнимку с винтовкой, опытный офицер так и не смог отобрать оружие обратно, поэтому просто смирился с потерей казенного имущества. И так каждый день, пробежка, поединки, теория, а вечером практика. Немного бесило отсутствие чудофона под рукой, но каждые 3-4 дня мне позволяли позвонить домой, за короткое время я успевала поболтать с мамой и похвастаться своими достижениями, в ответ она делилась последними новостями. Я реально соскучилась по этой женщине, а еще по одной черноволосой девочке. Спустя неделю с начала занятия Эльвира пропала из вида, и под конец учебы меня это стало напрягать. Поэтому после очередного занятия по темной магии я решила поговорить с дедушкой. Итак, дети, запишите связки заклинаний, в которые конфракт усосса вписывается идеально, Сергей Черный с улыбкой осмотрел юных учеников и указал на исписанную доску за спиной. «Особенно третью, мою любимую». Ректусим проактивирует щит, ступифай его перегружает, а потом костедробительная превращает вашего противника в собачий фарш. «Сегодня вечером будем отрабатывать на ненаглядном пособии». Четверо подростков послушно заскрипели перьевыми ручками, и могучий волшебник довольно откинулся на спинку стула. Глядя на то, с каким усердием и старанием его потомки впитывают знания, Сергей невольно хмыкнул, ведь этого всего могло и не быть, если бы в начале века он отказался от предложенной авантюры. После получения мастерства Сергей много лет наемничал в Европе и смог заработать репутацию сильного и умелого боевого мага. Его все устраивало. Любимая родня далеко, хорошая оплата близко, а прекрасные ведьмочки пачками падали в его кровать. Живи и радуйся. Однако в одно похмельное утро он получил письмо, от которого голова разболелась еще сильнее, ему нашли невесту. Сергей вырос в строгости и дисциплине, поэтому с хладнокровием принял свою помолвку с маленькой девочкой из чистокровной и уважаемой семьи, но вот сумма выкупа заставила аристократа ругаться словами, которых не знал даже портовый грузчик. Над проблемой боевой маг размышлял 3 дня, точнее, беспробудно пил, но это не особо помогло, и тогда он написал своему учителю, а потом еще 2 дня бух, ожидал ответа. Письмо от графа Гюнтера Гоняя фон Пиздюлей было коротким. «Не хнычь как баба, а пиздуй в Россию, там сейчас хорошо платит». Сергей знал об этой стране немного. Дикая, холодная, но очень богатая и большая. С чего местные маглы и грязнокровки решили восстать, ему было непонятно, да и неинтересно. Он не раз встречался с русскими аристократами, и те всегда твердили о величии и благополучии своей страны. Старому ворчуну он доверял, а потому активировал присланный порт-ключ и оказался в поместье графа Орлова. Влиятельный аристократ принял английского наемника с распростертыми объятиями, а прочитав рекомендации предложил щедрый контракт, и Сергей сразу согласился, едва завидев огромную сумму. Черный до сих пор жалел, что тогда, при первой встрече, не свернул этому ублюдку шею. Опытного наемника назначили командиром штурмовой роты, и он сразу ринулся в бой. Красные были плохо вооружены и почти не обучены, зато их было много. Такой расклад радовал наемника, которому платили за каждого убитого, поэтому Сергей воевал старательно и со всем блэковским усердием. Белые офицеры даже начали побаиваться черного палача, такое прозвище он получил за то, что никогда не оставлял выживших, а пленных не брал принципиально. Благодаря рвению одного жадного до денег боевика в Тверской губернии наступило шаткое равновесие. Белым не хватало сил отбить захваченные, а красные больше не могли наступать. Тогда граф поручил своему сыну навести порядок на подконтрольных территориях, а английского наемника поставил его телохранителем. Сергей тенью следовал за малолетним садистом, и увиденное ему очень не понравилось, потому как Черный был воином, а не убийцей. На его глазах сжигали целые деревни, убивали женщин, стариков, детей, но прежде каратели творили такие зверства, каких опытный наемник и представить не мог. Сергей до сих пор помнил мохотного мальчонку, рыдавшего над телом замученной матери, когда сын графа достал парадную сабельку и попытался зарубить ребенка. Понятно, что ни хрена у него не получилось таким понтовым украшением, и графеныш приказал солдатам заживо содрать кожу с малыша. Те детские крики Сергей запомнил на всю жизнь, ведь когда ублюдки начали прибивать кричащий кусок мяса к столбу, Черного переклинило. Очнулся он только тогда, когда вся карательная гвардия была мертва, а сынок графа по частям валялся вокруг. Сергей не был хорошим человеком. Он пытал, он убивал, он творил страшные вещи, но мучить маленьких детей. Хочешь убить? Просто убей. Одно дело, пытать врага, и совсем другое, истязать невинное дитя. Боевой маг не питал любви к родне, те всегда относились к нему как к слуге и за человека-то не считали, а за каждую провинность он получал круция, но прадеда уважал. Старый сильный маг вбил в его голову многие постулаты о чести и достоинстве, дед всегда говорил, что настоящий воин должен искать достойного противника, только так воин может стать сильнее. Еще он часто повторял, что жизнь ребенка бесценна и сама мать-магия покарает отступника. Так оно и вышло. Только мать-магия выбрала своей рукой наемника из магической Британии, который отомстил за жизни невинных. Придя в себя и поняв, что натворил, Сергей сначала хотел вернуться в Европу, но потом передумал. Боевой маг несколько раз обшаривал трупы красных командиров и разгромленные обозы, поэтому знал, что там всегда было чем поживиться. По рассказам белых офицеров, красные грязнокровки варварски грабили имения аристократов, а что не могли унести, то просто сжигали. Жадный до денег наемник не мог допустить такого расточительства. Поэтому, быстро переодевшись и сделав для себя мешок с чарами расширенного пространства, Сергей решил податься к красным, тем более на территории белых находиться становилось опасно. Русский аристократ вряд ли простил бы смерть сына и наследника. Пару недель Сергей бродил по бескрайним просторам России, и увиденное своими глазами ему очень не нравилось. Нищета и разруха, в деревнях царили голод и болезни, а местный граф и его свита в это время купались в роскоши и заказывали дорогущие вина из Франции. Вскоре Черный наткнулся на разграбленное поместье, в котором маглы и грязнокровки не нашли тайник с самым ценным. Что сказать, деревенщины безграмотные. Быстро обойдя защиту и набив мешок добром, наемник с улыбкой вышел из поместья и оказался на прицеле сотни винтовок. Сергей до сих пор не понимал, как он тогда смог договориться с комиссаром и вступить в отряд. Может, на то была воля Создателя. Но именно благодаря этому он смог проявить себя в рядах Красной Армии, и через месяц его пригласили, не вызвали, а именно пригласили в Петербургский Ревоенсовет. В тот знаменательный день Сергей подписал контракт с большевиками и стал полноценным офицером Красной Армии. Ну а потом он немного обрусел и встретил Машу. «Учитель, разрешите обратиться?» От воспоминаний волшебника отвлекла одна черноволосая и зеленоглазая мелочь, тянувшая руку. «Слушаю». Сергей строго посмотрел на девочку. «Что-то непонятно». «Никак нет, у меня вопрос личного характера». Ригель упрямо посмотрела на могучего мага. «Где Смит?» «Я Эльвиру не видела уже 2 недели». «Хм, беспокоишься за своего вассала?» Девочка кивнула. «Не переживай, она сейчас с Валентиной. Завтра должны приехать». «А где?» «Ай». Юная Хилсинг подпрыгнула на месте и начала тереть пятую точку. Жалящие чары черному всегда удавались отлично. «Сама все расскажет. Еще вопросы?» «Ну не говорит же при всех, что у мелкой маглокровки проснулся дар, и сейчас мастер-некромаг помогает ей с контролем». «Никак нет», двоюродная внучка недовольно пробурчала и уткнулась в тетрадь. «Все записали?» Дети послушно кивнули. «Тогда свободны, через полчаса жду всех на тренировочной площадке». Сергей Черный проводил своих учеников взглядом и расплылся в довольной улыбке. Потомки радовали боевого мага. Сильные, умные, старательные и жесткие, какими и должны быть будущие офицеры. Маг посмотрел, как мелкая Хилсинг о чем-то болтает со своей подругой, и непроизвольно хмыкнул. Девочка умела выбирать себе вассалов. Гринждер обещала вырасти сильной и преданной ведьмой, а Смит смогла удивить даже его. Редко у кого дар просыпался в 12 лет, Сергей даже позвонил Интегре и попросил проверить родителей девочки, ну не могла дочь простецов быть такой сильной. Тут либо потомок древнего рода, либо ее родители-извращенцы и регулярно сношались в старом склепе. И, увы, именно последнее предположение оказалось ближе к истине. Люди Хилсинга выяснили, что по молодости мамаша Смит работала в морге, где среди трупов Эльвиру и зачали, но девочке об этом лучше было не знать. «Сергей, будешь ужинать?» В класс вошла Маша. «Конечно, где моя большая ложка?» Мужчина подскочил и обнял жену. «Чем меня порадуешь?» «Гречка со свининой или плов с курицей?» Женщина весело улыбнулась и достала из кармана 2 банки тушенки. «Плов вчера был». Сергей тяжело вздохнул и принялся трансфигурировать посуду со столовыми приборами, пока волшебница разогревала консервы. «Может, я на охоту схожу? Вечером шашлык организуем?» Маг жалостливо посмотрел на жену. «Я сказала, мы будем питаться так же, как дети. Или готовь шашлык на всех, или ешь консервы». Мария строго посмотрела на мужа, а потом решила сменить тему. «Сергей, сегодня утром я опять собирала звездочку по всей арене. Ты не перебарщиваешь?» «В самый раз». Черный переложил еду в тарелки и достал из кармана флягу с горячим чаем. «Возгордилась больно, ты видела, какая у нее корона выросла. Такое украшение принято поправлять лопатой. И поэтому ты попросил Ольгу, чтобы она ставила против нее только самых старших и самых опытных». Муж довольно кивнул. «Не лишено логики». «Вот именно, из девчонки нужно было выбить дурь». Сергей сделал большой глоток ароматного напитка. «Ригель должна понимать, что это не она такая сильная, это ее окружение слабое. Всего пара недель, и только глянь на результат, согласно, у девочки появился стимул, и она очень быстро прогрессирует». Мария по привычке протерла вилку салфеткой. Ты видел, что она вытворяет с палашом в руках? Это да, у мелкой настоящий талант. Сергей отложил вилку. Она словно родилась с клинком в руках. Слушай, у меня появилась идея. Мария подалась вперед. Может, ее на соревнования отправить? Пусть представляет Британию среди юниоров. Там будут достойные противники, и она поймет свой уровень. Заманчиво, мужчина задумчиво побарабанил пальцами по столу. На соревнования простецов ее отправлять нет смысла. Она уже сейчас легко уработает взрослого чемпиона. Хм, а что если? Я это имела в виду. Ведьма довольно улыбнулась и налила себе чаю. Там и правила попроще, и противники гораздо сильнее. Когда там очередной чемпионат? В этом году регистрация участников заканчивается в октябре. Волшебник расплылся в довольной улыбке. На днях поговорю с принцессой. Думаю, она будет только за. А то лягушатники и итальяшки уже лет 21 место делят. Пусть наша звездочка покажет им мать Кузьмы. Ладно, хватит об этом. Приятного аппетита. Мария прервала мужа, который уже собирался звонить знакомым в спортивном комитете. Взаимно. Буркнул черный и принялся есть осточертевшую за 3 недели гречку. Просыпаться от простого крика подъем. Было странно, но, потупив пару секунд, я наконец вспомнила, что сегодня последний день, и после завтрака мы поедем домой. Улыбнувшись, я подскочила с кровати и быстро проверила свои вещи. Весь небольшой скарб умещался в простом вещмешке. Довольно кивнув, я вышла на улицу, и мои глаза округлились от удивления. Прямо напротив палаток стояли 2 прямоугольных барака с маленькими мутными окошками и большой накрытый стол, а также Сергей со всеми офицерами. Не сговариваясь, мы с ребятами встали в одну шеренгу. «Доброе утро, товарищи курсанты!» Товарищ маршал нас громко поприветствовал, а мы хором ответили. «Поздравляю вас с успешным окончанием магических боевых курсов. Вы достойно себя проявили, и я горжусь вами. Сейчас приводите себя в порядок». Сергей махнул рукой в сторону непонятных домиков. «После помывки переодевайтесь, а потом на завтрак. Группа Альфа прибудет с минуты на минуту. Мальчики налево, девочки направо. Вперед!» Бараки оказались душевыми. Какое же это было блаженство! Я 3 недели чистила себя магией, а тут нам позволили вдоволь наплескаться под струями горячей воды. Как же мне этого не хватало! Намывшись так, что кожа аж скрипела, я вышла в раздевалку и на полке обнаружила сейф-шкатулку со своими вещами. В тот момент у меня чуть щеки от улыбки не треснули. Быстро нацепив на себя артефакты и переодевшись в легкое платье с туфлями, я дождалась Гермиону и вместе с ней вышла улицу. Вскоре мы сели за богато накрытый стол. Конечно, не праздничный пир в Хогвартсе, но пельмешки со сметаной и свежие блинчики со сгущенкой меня порадовали. Настроение поднялось еще выше, когда я заметила Эльвиру, которая о чем-то увлеченно болтала с рыжей девочкой и выглядела довольно бодрой. Когда все насытились, офицеры начали раздавать детям порт-ключи и отправлять их по домам. «Хилсинг, Грейджер, Смит, ко мне!» — крикнул Сергей, увидев мое удивление. К Матросовой я уже начала привыкать, улыбнулся. «Не смотри так, заслужила!»